Глава 11. «Этот Гена — постоянный гость отделений полиции», — пояснил Коробков. «Только в прошлом месяце попадал в обезьянник 4 раза». «За что?» — спросила я. «Подрался у кафе «Мирно-пирно» за парковочное место», — стал перечислять Димон. «Сломал нос мужику, влезшему в дырку, которую собрался занять актер. Устроил дебош в магазине «Фестиваль покупок». Площадно ругался в торговом зале с продавцом, якобы тот невежливо ответил на его вопрос. Словесной перепалкой дело не ограничилось. Гена перевернул стойку с бутылками, они разбились, спиртное разлилось по полу. Еще он совершил акт вандализма на выставке картин. «Геннадия обидела старушка-смотрительница зала?» — предположила я. «Косо посмотрела на него?» «Нет», — возразил Коробков. Геннадий возмутило полотно «Пейзаж с замком Лоревиль». Он сорвал его со стены, что собирался делать дальше, неизвестно, наверное, разорвать его. Но прибежала охрана, отняла картину и оттащила хулигана в служебное помещение, потом его отпустили. «Вот здорово!» — восхитилась я. «Просто разрешили ему уйти домой?» «Ага», — подтвердил Димон. «Ты уверен?» — Коробков кашлянул. «Это сведения из газеты «Скандал-хит». В отделении полиции, куда должны были доставить дебошира, его не приводили. Про хулиганство в музее сообщило онлайн-издание, которое понятно по названию, чем питается. Их корреспондент тогда находился в соседнем зале, где торжественно открылась скандальная выставка «Лицо задницы». «Что?» — изумилась я. Димон захихикал. «Фотографии пятых точек разных звезд. Например, Фани Кошниковой, певицы, модели, дизайнера». «Не знаю такую», — пробормотала я. «Но, с другой стороны, времени ходить в кино и на спектакли у меня нет. Телевизор тоже смотрю редко». «Фаня известна своим участием в скандальных телешоу, куда ее охотно приглашают», — растолковал Димон. «Девица симпатичная, всегда наряжена в откровенные наряды, несет чушь, что позволяет зрителям чувствовать себя умнее ее. Она высказывается на любые темы, говорит громко и много. И попа у нее красивая». «Димон, что?» «При чем же тут филей неизвестно кого?» «Мы о выставке говорим. На снимке голых задниц так называемых знаменитостей пришла полюбоваться толпа народа. Среди них и репортер газеты «Скандал-хит». В зале с попками ничего интересного не было. Народ просто дивился на экспозицию, но вел себя чинно. А вот из соседнего зала полетели вопли. Ясное дело, репортер кинулся туда. В статье он указал. Мужик вцепился в картину. Дежурная попыталась отнять у буяна полотно. Да разве слабая старушка, которая живет на копеечную пенсию от жадного государства, справится с откормленным парнем, у которого будка 7 на 8 метров? Он орал, что желает наказать того, кто извращает историческую правду. Не позволит, чтобы шляхтины энгельманы порочили доброе имя Клотильды Бурбонской, его бабушки. «Интересно», — оживилась я. «Об этой Клотильде и какой-то рукописи Орлов Геннадию говорил. Думаю, надо съездить в музей и поговорить со смотрительницей, а заодно и с охраной», — предложил Коробков. «С этой задачей прекрасно справится Лиза». «Лучше отправить туда Федю», — возразила я. «Он магически действует на дам любого возраста. Пусть рулит прямо сейчас. Наверное, музей открывается в 11 утра». «Не угадала», — весело ответил Димон. «Он закрыт до 6». «Не совсем обычно для музея», — заметила я. «Он не работает днем?» «Точно», — ответил Димон. «Экспозиция расположена в музее «Тот, кто не спит». «Это что такое?» — спросила я. «Проект продюсера Ирины Габер», — начал объяснять Димон. «Она купила здание бывшего завода, организовала там центр развлечений для тех, кто может себе позволить ночь протусить, потому что на работу пилить к 9 не надо». Ирина назвала свое детище музеем, чтобы подчеркнуть, это не клуб, а развлечение для интеллектуалов. Там устраивают выставки, работает ресторан, выступают музыканты, певцы. Сейчас это очень модное в определенных кругах место. «Отправлю туда вечером Федю, и он тебе утром позвонит, доложит. Все, пока». Коробков отсоединился. Я же позвонила Аверьянову с вопросом. «У тебя вроде есть приятель в издательском мире. Ты Димону помогал купить книги без торговой наценки. Или я ошибаюсь?» «Ага», — подтвердил Илюша. «А что надо?» «Слушай», — велела я, — «и постарайся побыстрее все сделать». Илья приложил все усилия и выполнил мою просьбу. Минут через 40 он соединился со мной и сказал: «Слушай, дело происходило в самом начале 18 века во Франции. Герцог Бурбонский крепко поругался с князем Шляхтиным». «Знакомые все лица», — оживилась я. «Но я думала, что Шляхтин — русская фамилия». «Верно», — подтвердил Илья. «У Ивана Алексеевича Шляхтина был замок во Франции, хотя у князя большое имение в Тульской области. Шляхтин был очень богат, да еще женился на Ольге Волковой, дочери крупного землевладельца и промышленника, чем увеличил свое состояние. Супруга оказалась слабого здоровья, пара уехала на юг Франции. Врачи посоветовали больной сменить климат. Иван там построил дворец. Но это не помогло, жена тихо угасала. Едва Ольга умерла, как вдовец посватался к Клотильде, сестре своего друга Анри Бурбонского. Большая часть этой аристократической фамилии рано скончалась от разных болезней. В живых остались лишь юноша и девушка. Состояние Бурбонских было огромно. Клотильда совсем молода, но она не могла похвастаться крепким здоровьем. Иван Алексеевич был принят в лучших домах Петербурга и Парижа, бездетный вдовец. Кто угодно счел бы его лучшей партией для девушки на выданье. Но Анри отверг Шляхтина, написал ему гневное письмо. Суть послания такова. Иван специально женился на Ольге Волковой, зная, что она долго не проживет, хотел прибрать к рукам ее состояние. Теперь князь собрался проделать то же самое с Клотильдой. Не выйдет. Письмо заканчивалось фразой: «Пока я жив, ты даже на танец мою сестру не пригласишь». Анри тогда исполнилось 23 года. Наверное, он думал, что не сойдет в могилу в ближайшее время, но вышло иначе. Вскоре после отправки письма Анри ушел из жизни от плохого кашля. Что это за болезнь, не очень понятно. Воспаление легких, туберкулез, рак. Юная Клотильда осталась одна. Иван Алексеевич увез красавицу в Россию. Там они обвенчались. Клотильда родила мальчика. Ребенок родился на свет через 7 месяцев после свадьбы. И разразился скандал. Иван обвинил супругу в прелюбодеянии, сослал ее в монастырь и стал продавать ее имущество во Франции. А теперь представь его удивление, когда Клотильда, которая должна была лить горькие слезы в далекой обители, внезапно появилась в Париже и обвинила Ивана Алексеевича во всевозможных грехах. По ее словам, Шляхтин соблазнил юную Кло до брака, забеременела она от него. Свадьбу играли, когда невеста уже носила под сердцем ребенка от того, кто стал ее законным мужем. Не было никакой измены. Хитрый Шляхтин все затеял, чтобы отправить супругу в заточение, а самому нагреть руки на ее собственности. Клотильда была представительницей древней аристократической фамилии, поэтому дело дошло до короля Людовика XV. Он вступил на престол в 1815 году в возрасте 5 лет. Фактически страной правил регент Филипп Орлеанский, у которого было много своих проблем. Ему только Клотильды не хватало. Филипп не стал помогать бедняжке. Несчастная женщина оставила сына Карла на попечение своих дальних родственников, тоже носивших фамилию Бурбонские, но прозябавших в нищете, и куда-то исчезла. Иван Алексеевич тем временем сошелся с Евдокией Кашиной, вдовой богатого купца. Добился разрешения на брак, и у него появилась тьма детей. Евдокия оказалась очень плодовитой. 3 раза она родила двойню, потом тройню, и, что уж совсем странно для того времени, все отпрыски выжили. Некоторое время Шляхтины жили счастливо, а потом на семью пролился дождь бед. От злой лихорадки умерла Евдокия. Следом за матерью на тот свет быстро отправились дети из-за разных болезней. Скончался и сам Иван Алексеевич. Чудом уцелел годовалый Петя Шляхтин, которого унесла к себе домой нянька. Она же потом рассказала, что доктор, который считался близким другом Ивана, отравил по поручению Клотильды всю семью. Баба видела, как француженка передавала врачу склянку с ядом. «И как прислуга догадалась, что это Клотильда?» — не выдержала я. «Послушай, твой рассказ увлекателен, но где ты начерпался этих сведений? Уж извини, то, что я сейчас услышала, похоже на псевдоисторический роман». Мой приятель, который помогал Димону купить книги, работает в самом крутом издательском холдинге России. Я ему позвонил, спросил, не слышал ли он что-нибудь про рукопись, где главная героиня Клотильда, пояснил Аверьянов. Честно говоря, я не рассчитывал на успех. Графоманы вокруг Германа роятся толпами, но он вдруг сказал, что некоторое время назад ему на почту прилетела художественно выдуманная исторически правдивая рукопись. Писатель утверждал, что ему в руки попал какой-то архив. Он знает, что Клотильда пользовалась ядом, который подстраивается под организм человека, находит в нем самое слабое место и бьет туда. Здоровый ранее человек погибает вроде бы от естественных причин. Герман прочитал опус и вежливо сообщил автору, что издательству его произведение не нужно. Тебе не кажется, что сюжет романа похож на то, что случилось у Красавиных? На кончину домработниц.